Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Непридуманное. Дневники, письма, воспоминания. Россия, век 20. Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Все это больше всего походило на толчение воды в ступе. Я говорила честно и бесстрашно всю правду, но моим словам следователи придавали абсолютно чуждый мне смысл, втискивая их в своего рода прокрустово ложе, чтобы создавалось впечатление, что мною руководили все пороки, приписываемые буржуазно-капиталистическому помещичьему строю: эгоизм, жадность, трусость, злость. Хохрин научную ставку не явился, а прислал свои показания в письменной форме. Из них я узнала, что он слышал, как я вошла в контору, но думал, что это уборщица принесла дрова. Он же подтвердил, что там, где я ей указала, найден топор, брошенный мною под крыльцо. Зато научную ставку явилась Тая, дочь нашей поварихи, та самая 14-летняя красавица, поразившая меня редким сочетанием неподдельной красоты и детской простоты, не сознающей ее. Прошел год, Тая теперь чуть больше 15, но мне больно смотреть на нее. Видно, сделала карьеру. От былой свежести не осталось и следа. Одета по-городскому, безвкусно и вульгарно, в какой-то немыслимой шляпке, с прической, с подведенным, подкрашенным лицом. Но держалась она твердо, спокойно и уверенно. Я слышала от Керсновской много интересного, неизвестного мне о жизни в чужих краях. Она много видела и хорошо рассказывала о разных странах, городах, обычаях, учила нас песням, за работой всегда пела. А чтобы желала она зла нашей родине или хвалила Гитлера, нет, этого я ни разу от нее не слышала. Она не только не оболгала меня, но даже не сказала того, что я говорила и что могло бы мне повредить. Например, бездомная собака в зимнюю пору счастливей здешних рабочих и даже начальников. И вот меня ведут в смежное с судом здание, где прокурор должен ознакомить меня с материалом закончившегося следствия. Так называемое подписание 206 статьи. Это пустая формальность, и мне не ясно, зачем прокурору понадобилось провести в беседе со мной полдня. Но мне, в сравнении с невероятной тоской в грязном, вонючем, холодном и темном клоповнике среди плачущих, отчаявшихся, убитых горем баб, это даже приятно. Чисто, тепло, светло, солнце играет на замерзших окнах, удобно сижу на кожаном диване. По ту сторону стола, покачиваясь на стуле, сидит прокурор. На столе гора бумаг. одних доносов, написанных Хохриным, 111. Читаю не спеша. В этих бумагах жизнь и смерть. Я уже знаю, что для Надежды места не осталось, но спешить не собираюсь и читаю весь этот бред сумасшедшего садиста. Чтобы так исказить правду, надо быть Хохриным. Но чтобы принять все это всерьез, кем надо быть? Вот здесь, на этой странице, квинтэссенция всего этого бреда. Здесь я должна поставить свою подпись. Обмакиваю перо и, не колеблясь, пишу: «Ложь! Что вы наделали?» Начальник местного НКВД, огромный, грузный, бритоголовый татарин, голубоглазый, с белой кожей, редкий экземпляр. Я его часто видела на допросах. Сам же он никогда меня не допрашивал. Велико же оказалось мое удивление, когда меня неожиданно привели к нему на допрос. Следствие окончено, с материалом ознакомлено, остается ждать суда. Из Новосибирска должен был прилететь какой-то Белобородов. Ну что ж, допрос так допрос. Светлая комната, два окна, между ними массивный письменный стол, за столом еще более массивный голубоглазый татарин. Над ним поясной портрет Сталина. Я чинно уселась на специальный стул возле двери. Рядом вешалка, на которой висят шинели. Слева дверь в кабинет начальника милиции. Все началось с обычной рутиной. Имя, отчество, фамилия, год рождения. Я отвечала на все вопросы спокойно, точно, правдиво. Он записывал, как это обычно было принято. А я не могла отогнать от себя мысль: «Но до чего же подходящий типаж для того, кто захотел бы изобразить Малюту Скуратова, любимого палача Ивана Грозного?» А над этим опричником портрет его хозяина, беспощадного и подозрительного грузина. В этом полная гармония. Каков господин, таков и слуга. Вот только бороды и косматых волос не хватает этому Малюте. Вдруг в его лице произошла какая-то перемена. И без того узкие глаза-щелки еще сузились, резче выступили татарские скулы, и под ним словно заиграли желваки, как у рассерженного бульдога. Он уперся руками в стол и прохрипел: «Довольно слушал я, как шипит эта фашистская гадина!» Вся его грузная туша выпрямилась во весь рост и двинулась на меня. Инстинктивно встала и я. Отступать было некуда, и я шагнула навстречу двигающемуся на меня истукану. Второго шага сделать мне не пришлось. Стальные ручищи впились в мои плечи, и в следующее мгновение я была в воздухе, причем он так тряхнул меня, что я, как тряпичный паяц, взмахнула ногами и ударилась ими о стенку. С грохотом рухнула вешалка с шинелями, мои ноги коснулись пола, и в то же мгновение я сжалась, как пружина, и с силой двинула кулаком в скулу Салтымакова. Не столько от удара, сколько от неожиданности он завертелся на месте. Затем, рванув в кобуру, выхватил наган и ринулся вперед. Кажется, я тоже. Должно быть, он этого не ожидал. Я напоролась щекой на дуло револьвера, но он не выстрелил, а шагнул назад, подымая револьвер. Он вооружен, а я безоружна. Так не пойдет. И я, отскочив к двери, схватила за спинку стоящий там стул, на котором до того сидела, и со всего размаха ударила им, метя по ногам Салтымакову. То ли он отскочил, то ли я не рассчитала, но стул ударился о пол перед ногами Салтымакова и разлетелся в щепы. В руках у меня осталась половина спинки с ножкой, и я, размахнувшись, ринулась вперед. Наверное, меня охватила та ярость, в которую впадали древние викинги. Иначе немыслимо объяснить ни силы, откуда-то взявшейся, ни того, что я перестала видеть и соображать. Перед глазами у меня прояснилось лишь тогда, когда между нами оказался Николай Радкин, схвативший за руку Салтымакова. На пороге кабинета стояла Нина Гончарова, его секретарша, кудрявая блондинка с бледным кукольным лицом. И вот я снова сижу у двери, на другом стуле. Обломки стула и вешалка убраны. Салтымаков, низко склонившись, что-то пишет. Время тянет. Сердце колотится где-то в горле, руки сжаты в кулаки. Неожиданно Салтымаков задает мне очередной вопрос. Как ни в чем не бывало? Я молчу. Салтымаков повторяет вопрос. Раз, другой. Я молчу. Отчего вы не отвечаете? Ваш поступок позорен. А тому, кто порочит свое звание, я отвечать не буду. Еще несколько секунд молчания. Салтымаков пишет. Затем повторяет вопрос. Я молчу. Опять вопрос. Опять молчание. Салтымаков теряет терпение, встает, знаком велит мне следовать за ним. Идем в кабинет Радкина. Она не хочет отвечать. Пусть подумает. Я думаю. Причем думаю, сидя на сундуке, покрытым ковром. Спешить мне некуда, и решение мое твердо. Окончив свой рабочий день, уходит Нина Гончарова. Радкин, видимо, не прочь последовать ее примеру. Для него время тянется куда дольше, чем для меня. Мне-то здесь лучше, чем в тесной конуре камеры предварительного заключения. Но утомляет нервное напряжение. Радкин зевает, затем начинает перебирать содержимое сейфа. Наступает полночь. Приходит Салтымаков, жестом зовет меня. Вхожу, сажусь на прежнее место и по-прежнему молчу. Наконец Салтымаков уходит. Приходит конвоир и уводит меня в камеру. Раунд в пользу слабейшего. Когда я думала, сидя у Радкина, то пыталась додуматься до истинных причин выходки Салтымакова и любезности прокурора, проторчавшего со мной полдня. Прокурор, как будто интеллигентный, пытался захватить врасплох на каком-нибудь противоречие. Малюта Скуратов, то бишь Салтымаков, больше верил старому испытанному средству страху и боли, авось расколется. Хотя ларчик просто открывался, но сработан он был из добротного материала. Малюта к таким не привык. Сработала пружинка, о которой он не догадывался. К счастью, в этот момент подвернулся ему Радкин. Погода установилась летная, ждали самолет, на котором должен был прилететь Белобородов. И вот настал мой черед. Мои судьи напускают на себя важный вид, хотя превосходно знают, что они винтики заводного механизма, а ключ, которым он заводит, совсем не здесь, не в Нарыме. Я понимала, что они заводные куклы, у которых вместо разума и души лента с дырочками, как в шарманке. Но я-то не хотела быть паяцем, которого дергают за веревочки, а когда представление окончено, бросают в корзину для хлама. Меня все равно выбросят в мусорную кучу. И не так уж важно, буду ли я там догнивать несколько лет или сгорю на костре сразу. Зато их, самоуверенных заводных кукол, я встряхну и напомню. Правда не горит и не гниет. Зал суда. Небольшая комната на втором этаже, стулья, скамьи. Мне никто не предложил сесть, хотя я от слабости едва на ногах стояла. Подробностей почти не заметила. Внимание привлекли судьи. Невысокий помост, стол под красным сукном и три фигуры за столом, в центре Белобородов. Маленький, аскетичного вида старичок, совершенно голым, как яйцо, черепом и голубыми детскими глазами. Черты лица чем-то напоминали брамина. И даже морщины на лбу походили на знак огня браминов. Слева от него сидел грузноватый тип средних лет с черным ежиком. Он беззвучно барабанил пальцами и, кажется, не произнес ни слова. Справа от Белобородова сидела пожилая, или, во всяком случае, мышастого цвета женщина, которая тоже молчала, только смотрела Белобородову в рот и согласно кивала головой. Сознание нелепости и ненужности того, что происходит, ни на минуту не покидало меня, и я приняла бой с открытым забралом, более бессмысленный, чем любой из выступлений Дон Кихота. На каждый вопрос, содержащий обвинение, я отвечала контробвинением и вместе с тем ответом по существу. В доброе старое время, всего 3-4 года тому назад, я занималась разведением скота и обработкой земли, садоводством, огородничеством, немного спортом, музыкой и литературой, и очень мало политикой. Зато в библиотеке Барнаульской тюрьмы я взяла объемистый том переписки Маркса и Энгельса, читала его и перечитывала, удивлялась ясности и чистоте их взглядов, прямоте и мужеству высказываний, и пыталась себе представить, что бы они сделали, окажись на моем месте, видя страдания обездоленных людей. Как бы они объясняли расправы 1937 года и все насильственные мероприятия, причем не только против инакомыслящих, но вообще против мыслящих, не только против них самих, но и против их семей, детей, знакомых или просто людей, которые не успели на них донести и подвергались репрессиям за недоносительство. Маркс возмущался натуральными повинностями царской России, починка дорог, Ямская, Энгельс пылал гневом и метал молнии против монастырской десятины. Что бы он сказал, если бы узнал, что с живой коровы надо в год сдать 40 килограммов мяса, 1/3 кожи, не считая молока, или видя, как из-за горсти ячменя умерло 5 детей? А те 38 азербайджанских детей, 8 женщин и 3 старухи, которых послали умирать от холода в низовья Аби? Я приводила цитату за цитатой, указывая иногда и страницы, которые я тогда еще помнила, и затем обрушивала целый шквал фактов, который своими глазами видела, и предлагала Белобородову делать вывод самому. Боже, на что я была похожа! Бледная, худая, кожа до кости, волосы, стриженные под машинку, отросли вихрами, в гимнастерке с разорванным воротом и штанах, сползающих с бедер. Но если какой-нибудь художник захотел бы изобразить взбесившегося инквизитора, то лучшей натуры, чем Белобородов, во всем мире было не найти. Он привстал, весь подаваясь вперед и впиваясь скрюченными пальцами в красное сукно. Затем, откидываясь назад, судорожно комкал бумаги. Странные у него были руки. В конце 30-х годов я читала книгу Цвейга «24 часа из жизни женщины», и на меня сильнейшее впечатление произвело замечание, что лицо, даже глаза, зеркало души, могут вводить в заблуждение. Но руки... Руки не умеют притворяться. Я смотрела на руки Белобородова. Не только на кисти рук, а на руки вообще. От плеч до кончиков ногтей. И они мне что-то напоминали. Но что? Лишь значительно позже я вспомнила, что Белобородов напоминал мне разъяренного тарантула перед прыжком. Сколько времени длился этот донкихотский поединок, я не заметила, как не заметила, когда из коридора вошел конвоир швец. Лишь как-то мельком я увидела, что и он стоит уже в зале суда, и на лице его какое-то странное, просветленное выражение. Суд удаляется на совещание. Пустая формальность, совещаться не о чем, и так все ясно. Швец, шагая со мной через двор, бормочет, посматривая искоса. Сама схлопотала. Надо же! Должно быть, я не рассчитала своих сил. Шагала ли я слишком быстро? Слишком ли ярок был свет в этот солнечный день, 24 февраля 1943 года? Отвыкла ли я от воздуха? Или истощение и голод достигли предела? Скорее всего, все это вместе взятое было причиной того, что, когда я пыталась быстро взойти по крутой лестнице, ноги подо мной подкосились, я навалилась спиной на перила и, наверное, упала бы, не подхвати меня, швец. Он мне что-то говорил, и когда смысл сказанного дошел до меня, я поняла, что мою физическую слабость он объяснил страхом смертного приговора. «Ну, я ж тебе говорю, расстрел заменят». Ручаюсь, что эта крутая лестница не слыхала более звонкого смеха. «Неужели вы воображаете, что эта собачья жизнь так привлекательна, что я стала бы бояться смерти? Я просто ослабела от голода». И вот я опять перед этой тройкой. «Именем Союза Советских Социалистических Республик». Чьим только именем не прикрываются тираны и палачи всех времен и народов? Ведь сжигали людей именем Господа Бога, именем милосердного Спасителя Иисуса Христа. Ведь подвергали же пытки и казни ученых во имя чистой науки. Ведь, тут я слышу заключительные слова, к высшей мере социальной защиты расстрелу. Остается еще формальность, мое последнее слово. Пожимаю плечами и смотрю со смешкой на Белобородова. Все, что бы я ни говорила, вы не услышите или не поймете. Самый глухой — это тот, кто не хочет слышать. Ну, а тот, кто не хочет понимать, самый глупый. И опять на обратном пути швец бормотал, что я сама схлопотала. Он не читал Евангелия и поэтому не мог знать слов Христа. Не мечите бисера перед свиньями. На другой день меня вывели из камеры и в дежурной комнате дали прочесть приговор, так сказать, подержать в руках свою смерть. А затем дали лист бумаги и предложили здесь же написать кассацию или просьбу о помиловании. Но и надоела же мне вся эта петрушка. Человек на самом деле стоит столько, сколько стоит его слово, а мое слово было уже сказано. Еще через день в камеру мне принесли и оставили лист хорошей бумаги и карандаш. «Срок обжалования 72 часа, и завтра он истекает», — я пожала плечами. «Для меня он уже истек». На листе я написала: «Требовать справедливости не могу, просить милости не хочу». И подписалась. Прошло, пожалуй, дней около 10 или больше. Положение создавалось нелепое. Смертников полагалось изолировать, а меня некуда было девать. Вызвали меня как-то в дежурку, где секретарь Нина Гончарова, выслав всех из комнаты, объяснила, что приговор решено смягчить, а расстрел заменить 10 годами исправительно-трудовых лагерей. «Вы рады, не так ли, Керсновская?» «Рада?» — это не то слово. Я знала, что если не случится чудо, то жизни мне не спасти. А чудес, особенно если для этого надо стать покорным, трусливым и трепещущим рабом, со мной не случается. Да что там лукавить? Ожидание без надежды всегда тяжело. И я не люблю пассивные роли. Пусть лучше инициатива исходит от меня, ведь смерти у меня никто не отнимет. Горькая мысль, но как часто была она моим единственным утешением, когда казалось, что кругом нет проблеска света. Тогда же Гончарова мне сказала, что за расстрел безоговорочно был лишь Белобородов. «Ох, как вы его взбесили!» Остальные двое рассчитывали только попугать меня. Впрочем, не они одни убедились, что я не из тех, кто поддается запугиванию. Воскресное утро, предрассветный мороз. Нас выстроили с вещами во дворе, пересчитали, проверили по списку и принялись пересчитывать мужчин. Я даже не думала, что их так много наберется. Мужчин 33 человека, женщин 11. Женщины не очень вымучены тюрьмой. У них и на воле жизнь немногим лучше каторги, но они как-то приспособились, ведь женщины очень живучие. Мужчины в куда худшей форме. Среди них из рук вон плоха группа из 5 человек, особенно главный виновный, Андрей Бибанин, смертник. Двое молодых парней, дезертировавших с фронта, и трое их укрывателей еще осенью, вскоре после моего прибытия, пытались совершить побег, сделали подкоп и вылезли из КПЗ. Кажется, один из их группы отказался от попытки бежать и сам поднял тревогу, надеясь таким путем выслужиться. Их поймали, связали, заткнули рты и избивали до самого утра. Андрею Бибанину и его товарищу, который умер сам после побоев, дали по вышаку, а всем прочим по катушке, то есть 10 лет. Андрей Бибанин и его отец содержались отдельно. Отец тоже был смертником, но ему заменили. У обоих был такой же плачевный вид, как и у меня. Остальные содержались в КПЗ не очень долго или получали передачи, так что еще не успели дойти до ручки. Вот и теперь все волновались и молили Бога, чтобы отправка этапа хоть немного задержалась. Ведь сегодня воскресенье, день передач. Вот-вот подойдут матери, жены, дети со скромными узелками. Хоть еще раз поесть перед изнурительной дорогой. Горькая вещь — одиночество. Это палка о двух концах. Оно, с одной стороны, не дает стимула к борьбе за существование, так как нет для кого бороться, а с другой придает мужество тому, кто знает, что его смерть никого не заставит страдать. Все, кроме меня, надеялись, что хоть кто-нибудь придет к ним в это последнее воскресенье. Но нет. Бог ли не услышал молитвы? Черт ли подсказал нашим рабовладельцам поторопиться? На востоке небо чуть краснело, как от стыда, когда явился начальник милиции Николай Радкин и благословил наш этап в дорогу. Я хорошо услышала его заключительные слова старшему тюремщику Лене Пощаленко. «Когда их сдашь из рук в руки в Томске, пусть хоть все умирают, но довести ты их должен живыми». Все знающие Николая Радкина отзывались о нем с большой похвалой, как о человеке гуманном. Как же должны были рассуждать негуманные, безжалостные? Двинулся наш караван. «Эх, Сибирь, матушка Сибирь, много караванов с невольниками гнали по твоим просторам. Звенели прежде кандалы, теперь их нет, они стали не нужны». В кандалы закованы не руки и ноги, а души человеческие. И эти кандалы делают людей более покорными и беспомощными. Кандалы облегчали работу надсмотрщиком. Никуда не убежит и незакованный кандальник нынешних дней. Никто не даст ему прибежища, побояться. Никто его не накормит. Все отмеряют хлеб на аптекарских весах. Голодный или ставший от голода жадным, охотно выдаст беглеца, лицемерно прикрывая лояльностью свою жадность и трусость. Христос завещал нам молитву Господню, и в ней первое, о чем мы просим Отца нашего Небесного, «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Не хлеб с маслом и не сдобную булку, а тот насущный, что стоял между нами, и мучительной, унизительной смертью. Голод всегда граничит с отчаянием. В этапе полагается 600 грамм хлеба в день на человека. Надо отмахать максимальное количество верст в день, иначе не хватит хлеба, и арестанты умрут. Кроме того, из арестантского пайка надо как-то выкроить добавку к своему солдатскому пайку. За хлеб можно выменить у населения молоко, рыбу, мясо, кислую капусту, табак, самосад. Но если давать на человека меньше 600 граммов в день, то люди опять же умрут. Ну как же конвоиром быть? Да очень просто. Надо подымать людей в 2 часа ночи и гнать их без отдыха до заката. Эта система кошмарна по своей жестокости, но она достигает цели. Неважно, сколько из них умрет по прибытии в Томск, но дойдут они живыми. На редкость пустынной была дорога, проходящая в ту зиму по льду Аби. За весь месяц мы повстречали 2-3 каравана саней. Приближение саней я как-то не заметила, я шла, наклонив голову, чтобы яркое солнце не слепило глаза, подавшись всем телом вперед, что помогает сохранять инерцию. Все внимание было направлено на то, чтобы не упасть от слабости, а обоз свернул с колеи и остановился. Бабы, гнавшие обоз, пожалели нас и уступили дорогу, чтобы мы, и без того еле-еле бредущие, не увязли в глубоком снегу. И вдруг слышу: «Фрося!» И сразу затем: «Товарищ Пощаленко, разрешите передать ей хлеба?» «Да это Таня Жданова, пожалуй, самая симпатичная из тех, с кем мне довелось в ту памятную зиму кормить клопов в Нарымской КПЗ». Не дожидаясь разрешения, она вытряхнула из сумки надрезанный круглый каравай, подбежала ко мне и судорожно, дрожащими руками, сунула хлеб и пробормотала скороговоркой: «Эх, Фрося, должно быть, в последний раз обозом иду. Судить меня будут, ведь меня по суду выпустили». Вдруг удар в грудь и подножка бросили меня в снег вверх ногами. Я почувствовала, что хлеб у меня из рук вырвали. Рядом со мной копошилась серая куча. Это дрались из-за хлеба мужики. Он был мерзлый, раскрошить его было нелегко. Я встала и пошла туда, где стояли сбившиеся в кучу женщины. На месте потасовки только взрытый, потоптанный ногами снег да несколько пятен крови напоминали о том, что произошло. Велико влияние голода на человека. Он срывает с него налет цивилизации и опять превращает в зверя.